Они бороды крутили, головами кивали, соглашались, а спустя малое время снова говорили: «Нет, земляк, высоко ты все же пролез». Побывав на месте, где прежде стояла изба отца и где теперь был лишь садик в поле открытом, ни трубы, ни избы, поэт впервые отчетливо подумал, наверное, о замысле пана Твардовского. Война оборвала все замыслы и планы. Твардовского всегда интересовало, как, где и при каких обстоятельствах встретили разные люди первый день войны, 22 июня 1941 года. В книге «Родина и чужбина» есть небольшой его очерк на эту тему. Он расспрашивал об этом разных своих собеседников и записывал некоторые истории. Какой-то интересный замысел мерещился здесь ему. Сам он узнал о начале войны, будучи с семьей на даче в середине мирного летнего подмосковного дня. К вечеру он уже был в Москве, а через несколько дней выехал на фронт. В 1941 году под Киевом он едва вышел из окружения. Редакция газеты Юго-Западного фронта, в которой он работал, размещалась в Киеве. Приказано было не покидать город до последнего часа. Говорили, что остался большой запас типографской бумаги. Армейские части уже отходили за Днепр, а редакция все еще работала. Оттого-то во время отступления 2/3 сотрудников газеты погибли или были захвачены в плен. Твардовский спасся чудом. Его взял к себе в машину полковой комиссар, и они едва проскочили из смыкавшегося кольца немецкого окружения. Александр Трифонович жалел, что в сумятице тех дней мало что записывал, а некоторые записи пропали с полевой сумкой. Всю жизнь вел дневники, а от тех дней ничего не осталось. Перед войной уже было написано несколько глав Василия Теркина, зародившегося еще на финской войне, в том числе такая важная глава, как «Гармонь». Даже напечатано было что-то в «Красной звезде», и само название поэмы уже утвердилось, как говорил Александр Трифонович, благодаря Вашенцеву. «Но стыдно признаться», — рассказывал Твардовский, — «писался Теркин очень туго. И когда началась война, я вроде бы даже обрадовался, что поэму можно оставить». Поехал на фронт, писал корреспонденции, очерки, стихи, а о Теркине не думал. Вспоминая о первых месяцах своей работы во фронтовой газете «Красная армия», Александр Трифонович любил приводить такой комический эпизод. Машинистка, впервые перепечатывавшая для набора его стихотворения, поставила внизу подпись «Поэт А. Твардовский». «Зачем же поэт?» — удивился Александр Трифонович. «А как же?» — возразила она. — Это всякий может стихи писать. Слово «поэт» казалось ей чем-то вроде воинского звания. В 1942 году было временное затишье на Юго-Западном фронте, и в газете решили организовать юмористическую страницу, чтобы было что читать солдатам на отдыхе. Тут Твардовский вспомнил снова о Теркине. Сначала как о персонаже летучих газетных стихов. В это время Александра Трифоновича отозвали с Воронежского фронта в Москву, он прожил полтора месяца в своей квартире на улице Горького. И вдруг Теркин пошел. За короткий срок он написал 4 или 5 новых глав, сгруппировал их с прежними и первому прочитал оказавшемуся в Москве в ту пору Лившицу. К этой поэме у Александра Трифоновича навсегда сохранилось особое отношение. В 1970 году, в последнее лето перед болезнью, Твардовский пришел как-то ко мне и неожиданно заговорил о своих поэмах. Он редко о них говорил, но тут был случай, он только что перечитал их, готовя для однотомника всемирной литературы. «Знаете, как опасно перечитывать старые свои сочинения. Все не так, все не нравится. Но вот Муравия. Такая молодая вещь. На многое я смотрю сейчас иначе, а почему-то ничего в ней не стыдно». «Не стыдно», — повторил он, чуть помолчав, крепко и твердо, и стал цитировать 7-ю главу поэмы. «Нет никогда, как в этот год, в тревоге и борьбе, не ждал, не думал так народ о жизни, о себе». А Теркина стал перечитывать.